Глава 28. Через несколько дней мне удалось найти работу в частной медицинской клинике. За полгода я смогу заработать деньги для моего ребенка. «Ксюш, а что это за кольцо?» – озадаченно спрашивает мама. «Я у тебя раньше его не видела». У нее в руках колечко, которым я обручилась с Дамиром. Я сняла его с пальца, еще находясь там, в республике. Спрятала, убрала с глаз долой. «Похоже на обручальное». «Так и есть. Сядь, мам, и не ругайся. Выслушай спокойно, пожалуйста. Мы с Дамиром поженились». «Ксения, да как ты можешь так шутить со мной?» Ахает, хватаясь за грудь. «Я не шучу. У нас была свадьба. Настоящая свадьба с ЗАГСом, рестораном и гостями. И ты не то что не пригласила меня, даже ни слова не сказала. Как будто я посторонний тебе человек. А папа? Его же хватит инсульт, когда он узнает эту новость». «Ничего ему не рассказывай. Я развожусь все равно. Это была ошибка под влиянием гормонов». «Не смей. Ты беременна. И если брак зарегистрирован, лучше рожать в браке». «Мама, мне страшно, что Хасанов заберет ребенка». «Раньше надо было думать. Что теперь бояться? Надо сообщить, сказать ему». «Нет, он собирается жениться на другой. Взять себе вторую жену хочет. Я не намерена терпеть это». «Господи, ваш брак еще такой свежий. Штамп не высох, а он уже на сторону смотрит. Тащит в семью любовницу. Что за люди эти кавказцы? Им мало одной служанки, надо две, а лучше четыре. Они ведь и четыре жены могут иметь. Что они о себе возомнили, не пойму. Сумасшествие какое-то. И находятся же дуры, которые идут вторыми, третьими женами. Мужиков, что ли, больше нет? Успокойся, ради бога». «Как я могу успокоиться? Как? Что на тебя нашло? Как ты могла выйти за едва знакомого мужика? Или ты давно его знаешь? Лаура познакомила?» «Нет, мы познакомились без помощи Лауры. И только потом я узнала, что он брат моей подруги». «Не верю. Скорее всего, он подстроил встречу. Знал тебя, присмотрел себе давно и все организовал. Устроил какое-нибудь похищение». «Откуда ты знаешь?» Таращу на нее глаза. «Что? Так это правда. Бедная моя, что тебе пришлось пережить? Он тебя не изнасиловал хоть? Теперь понятно, почему ты прячешься от него. Подлец взял силой тебя, держал дома как собаку. Но ты сбежала. Так и было. Мам, все было не так. Я действительно влюбилась. Не хочу больше слышать ничего об этом человеке. Правильно делаешь, что вычеркнула его из своей жизни. Мы сами ребеночка вырастим, а этот не нужен нам». Мама тяжело вздыхает, прижимает меня к себе и долго молчит, гладя по голове. Чувствую, как ее тело дрожит от переживаний. Представляю, какой бурей эмоций она сейчас охвачена. Мне тоже нелегко. И на развод не решусь никак. Несколько дней я размышляю, как поступить, а потом случается неожиданное. Ко мне приезжает Лаура. «Привет, я ненадолго», – заявляет она, входя в мою квартиру. Сердце пускается в бешеный галоп. Неужели Дамир послал сестру, чтобы она со мной поговорила? Переубедила меня, рассказала, какой он хороший и все еще любит меня. «Лаура, заходи. Рада видеть тебя». «Я с мамой приехала по делам. Она сейчас в торговом центре. Я зашла на 10 минут, пока она меня не хватилась». «Конечно, может, чаю или кофе?» «Нет, не нужно ничего. Давай просто сядем и поговорим». «Хорошо. Как ты?» Отмечаю, что она в плотно повязанном платке. «Я замуж выхожу. Дядя Алик нашел мне богатого жениха. Я уже видела его. Очень даже ничего такой. говорит с улыбкой. Вспоминаю того неприятного мужчину, который вместе со свекровью пришел за моей простыней, и мне становится не по себе. Ты уверена, что тебе это нужно? Да, конечно. Это наш обычай, и все в порядке. А как? Как Дамир? Спрашиваю робко. Он и слышать о тебе не желает. Вздыхает Лаура, и мое сердце будто в пропасть ухает. Вот так вот, без вины виноватая. Что говорит? Да ничего не говорит, но по глазам вижу, что он страдает, Ксюш. Я тоже страдаю, душа не на месте. Надо сказать ей про ребенка. Он имеет право знать, ведь так? Все равно узнает рано или поздно. Если рано, мы сможем договориться. Если поздно, он тогда может разозлиться и отомстить. Лаура, я... Дамир женился на Разии. Перебивает меня подруга. Что? Чувствую, что задыхаюсь. На следующий день после того, как отвез твои вещи. Вы поссорились, да? Ксюш, он назло тебе женился. Он же к ней не чувствует ничего. Зато мать рада. По моей щеке бежит горячая слеза, и я смахиваю ее. Как женился? Как и планировал. Пошел и никак с ней сделал. Знаешь, какая она счастливая. А он ходит как тень, ни разу не улыбнулся. Бедный мой брат, на змеюке женился. Лучше бы с тобой остался. Мир вокруг меня словно перевернулся. В ушах звенит, в голове пульсирует лишь одна мысль. Дамир женился. Назло. Эта мысль обжигает хуже кипятка. Все мои планы, надежды, страхи. Все разбилось о жестокую реальность. Он женился, чтобы мне было больно. И, черт возьми, у него получилось. Ты плачешь. Ксюш, прости. Разболталась тут. Нет-нет. Хорошо, что ты сказала. И хорошо, что я не успела сказать ей о ребенке. Теперь точно ему не надо знать о моем положении. А то дождется родов, заберет ребенка и женушке своей на воспитание отдаст. А она наверняка озабочена сейчас лишь одним – родить ему. Даже думать не могу о том, что он сейчас спит в одной постели с другой женщиной. Не могу. И хуже всего, что я знаю ее и ненавижу. Если бы он женился на другой, неизвестной мне мадам, было бы легче. Но простить ему Разию я не смогу. Как только Лаура ушла, я падаю, как подкошенная на диван, чувствуя, как в животе все сжимается от боли и отчаяния. Он женился на Разии. Представляю ее злорадное лицо. Добилась ведь своего, гадина. И что теперь? Как мне жить дальше? У меня ребенок. Он ведь имеет право на отца, на семью. Но какая семья может быть, если у отца есть другая женщина? Он выбрал ее. Встаю с дивана и подхожу к окну. Город внизу кажется таким равнодушным и далеким, не знающим о той буре, что бушует в моей душе. Мне нужно принять решение. Решение, которое определит не только мою судьбу, но и судьбу моего ребенка. Я должна быть сильной ради него. Первым делом нужно было позаботиться о себе. Здоровое питание, спокойный сон и никаких нервов. Я обязана была создать для малыша благоприятную среду. И, конечно, работа. Мне нужна была стабильная работа, чтобы обеспечить нас обоих. А что касается Дамира, я решила, что пока не буду ему ничего говорить. Пусть наслаждается своим браком назло. Когда придет время, я все ему расскажу. Но только тогда, когда буду готова к любому исходу. Когда смогу защитить себя и своего ребенка от любой боли, которую он может причинить.